Свидетельство. Слово Божье, Библия. Мне, Жерновию Георгию Яковлевичу, диакону церкви и доценту Черновицкого университета, приятно познакомиться, хотя и заочно, со всеми теми, кто будет читать мое свидетельство о нашей долгой дороге к вере в Иисуса Христа. Говорю о нашей, потому что приход к вере был у нас общесемейным событием для меня, моей супруги Анны и сына Евгения. Мне приятно говорить именно о дороге к вере, потому что для нас это действительно был тернистый путь поиска живого Бога и Слова Божьего. Я родился в семье с традициями православной веры. Мой дедушка был служителем в поместной церкви, мой двоюродный брат является в настоящее время православным священником. С малых лет я был богобоязненным ребенком и глубоко почитал Бога. Я регулярно ходил в церковь и делал это тайно от учителей, которые сторожили на подходе к церкви и не допускали детей на богослужение. Однажды на Пасху я попался и получил неудовлетворительно за поведение. Я рос любопытным ребенком, много читал и захотел прочитать Библию. Я долго уговаривал дедушку принести мне Библию из церкви, но однажды он наконец-то сказал, что Слово Божье – это книга, которую может читать только священник. Он толкует и объясняет смысл, другие верующие слушают то, что он говорит». Это для меня было своего рода ударом, потому что религия и Слово Божие были для меня единственной правдой, то, во что я продолжал верить. Я уже не верил в социальную правду. Я уже убедился, что правду давали лишь порциями, и решил изучить иностранные языки, чтобы хотя каким-то образом иметь доступ к правде. Этот отказ привел к разочарованию в моей вере в религию, и я начал изучать науки и углубился в светское образование. Разрыв с религией был для меня болезненным. Особенно в дни религиозных праздников я чувствовал себя лишним и недостойным гостем на радостном празднике Господа. Я еще не понимал, что бессмысленность и грусть моего существования приходили от того, что я вообще не примирился с Господом через покаяние. Но в душе у меня всегда оставалась надежда, что рано или поздно я приобщусь к Слову Божьему, и эта правда освободит меня от моих грустных ощущений. Вторую попытку почитать Библию я сделал уже будучи студентом, когда стали изучать научный атеизм и когда нам предлагались отдельные фрагменты из Писания, которые преподаватель анализировал и подвергал критике. По наивности своей я попросил преподавателя дать нам Библию для того, чтобы ее полностью конспектировать как первоисточник. Конспектировали же все труды Маркса, Энгельса, Ленина и материалы всех съездов партии. И тогда нам, мол, легче будет ее анализировать и критиковать. Раздраженный ответ преподавателя был парадоксальным и удивил меня до крайности. Библию может прочитать лишь преподаватель атеизма. Он вам и растолкует ее суть, если у вас есть вопросы. Подобный ответ я слышал не один раз. И на этот раз он положил начало новому моему разочарованию. На этот раз в науке. Я понял, что и религия, и наука – явления относительные, зависящие от людей. Слово Божье является абсолютной правдой, его следует искать и опору найти не в людях, а в собственной вере в Бога. Прошли годы. Я успел поработать учителем, директором средней школы, стал аспирантом Московского университета, стал даже членом коммунистической партии, и там, в крупнейших библиотеках столицы, я надеялся найти Библию. Я постоянно заказывал ее, но каждый раз получал отказ по разным причинам. Книга затерялась, книга в ремонте, книга не на месте. Это меня очень смутило. И в душе я начал ощущать какой-то страх, что жизнь проходит, я много знаю, а правды Божьей не познал. Конечно, кто-то может подумать или сказать, что, мол, плохо искал, или не там искал, где она была. Все верно. Сейчас, с высоты пройденной жизни и новых социальных условий, это так. Но я тогда жил в другое время, когда жизнь была похожа на глубокую колею, с которой почти невозможно было свернуть без чьей-либо помощи. Кроме того, я был воспитан в духе законопослушности и лояльности к государственному строю. Этим и объясняется то, что я был и членом партии, и работал на руководящей работе, был директором школы, заведующим кафедрой французского языка, заместителем декана факультета иностранных языков. Но данный аспект моей жизни всегда контролировался негласным моральным законом, усвоенным еще от отца в детстве. «Не делай никому зла, делай добро, и получишь добро в ответ». Видно, что этот этап моей жизни был также предназначен Богом. Третья попытка почитать Библию имела место уже во Франции, где я проходил языковую стажировку в 1984-1985 году. И я смог ее прочитать отрывками, делая это втайне от коллег. И к моему страху я очень мало понял из того, что прочел. Страх меня охватил от мысли, что, по всей вероятности, Бог считает меня таким грешным, что не хочет открыть мне свою правду. Но оставалась еще надежда, что когда я прочту на русском или на родном языке и буду делать это основательно, то пойму суть Слова Божьего. Вернувшись из Франции, мы с женой начали искать возможность купить Библию на русском языке, и это нам удалось в 1986 году, когда жена вернулась из Германии, где была на подобных курсах языка. Она была преподавателем немецкого языка. Чтение Библии с одной стороны и посещение православной церкви с другой стороны – вызвали у нас много вопросов, особенно когда речь шла о традициях, о которых в Библии даже не упоминалось. Мы не знали, к кому обратиться за ответом, пока однажды, случайно, я не увидел афишу, на которой было приглашение на встречу с братом Вурмбрандом, пастором, в евангельскую церковь города Черновцы. Это было уже в 1991 году, когда три социальные события очень потрясли нас. Первым из них была служба сына в армии, где он увидел много зла в противоположность гуманному, почти сказочному воспитанию, которое он получил дома. Единственное, что ему помогло – вера в доброту и пример – одного верующего солдата, после чего и наш сын начал искать Бога. Вскоре было падение Советского Союза. Мы увидели силу Бога и бессилие всего человеческого, каким бы сильным оно себя не представляло. В-третьих, как руководитель, я попытался в то время бороться с социальным злом за справедливость и убедился, что без поддержки Бога добро почти никогда не одолевает зло. Вот в таких условиях я и моя жена пришли впервые на встречу с братом Вурбрандом в церковь, о которой мы слышали только недоброе. Мы были поражены увиденным и услышанным, и после богослужения уже твердо верили, что если придем к Богу, то через эту церковь. Через месяц от знакомых верующих мы узнали, что в этой же церкви будет евангелизация с одним евангелистом из Германии. Мы пришли втроем с сыном, и после богослужения сын покаялся, а мы не могли сделать еще этот шаг. Мы поняли, что в нашей семье произошло чрезвычайное событие. Мы почти всю ночь после этого говорили. И на второй день мы с сыном поехали вместе с группой верующих в одно село. Там мы окончательно поняли, что если не сделаем решительный шаг и не примем Божью любовь, то потом никогда не решимся на этом. Это было 22 июня 1991 года. И мы благодарны Господу за спасение наших душ, которое стало реальностью в тот темный вечер. Прошло больше 10 лет, в которых было все – и радость, и печаль. Жестокая болезнь унесла жизнь моей любимой супруги Анны. Но неизменным остается чувство счастья примирения с Богом, уверенность, что там, на небе, мы все будем вместе, и что такое счастье никогда не кончается.